Должно быть, после убийства жены, которую Ивашка сильно любил, слезы затуманили его глаза, и рука дрогнула. Боярин Крамарев заорал от боли благим матом, Ивашка не стал ждать, пока сбегутся на его крик, сиганул в окно и пропал в надвинувшемся со всех сторон непроглядном ночном мраке. Ивашку, конечно, искали, искали очень усиленно, потому что боярин, выздоровев, посулил за его поимку 100 серебряных рублей. И не нашли. Темная ночь, принявшая его в свои объятия, не выдала, в какую сторону направился Ивашка. Став вольным, Антропыч побывал и на Волге, и в дремучих орловских лесах, добрался и до Москвы. После побега он начал пьянствовать, и мало-помалу опустился до того, что даже его же братья-разбойники решили от него отвязаться, так как он не столько помогал, сколько мешал. И вот Антропычу волей-неволей пришлось прибегнуть к покровительству кого-нибудь из сильных мира, за тем, чтобы не попасть в руки боярина Крамарева, жившего теперь в Москве, и, несмотря на плохую старческую память, не позабывшего, однако, какую штуку проделал 20 лет тому назад его неверный раб. К покровительству сильных в то время обращались очень многие из беглых, и это было не в диковинку. Знатные вельможи считали беглых даже лучшими слугами, чем своих крепостных холопов, и с охотой принимали их, тем более что в большинстве случаев гулящие были нередко прекрасными столярами, плотниками, слесарями, а порой и поварами, гораздо более умелыми, чем дворовые. Антропыч был поваром, и прознав, что князь Михаил Владимирович Долгорукий нуждается в хорошем поваре, отправился предложить свои услуги. За спиной Долгоруких можно было жить совершенно спокойно. И он, чтобы привлечь на свою сторону молодого князя Алексея, рассказал ему в комическом духе печальную драму, исковеркавшую его жизнь. Он не ошибся в расчете. Алексею, большому гуляке и человеку далеко не нравственному, даже выгодно было иметь такого молодца, который под страхом угрозы или из-за денег может пойти на все. И Антропыч был зачислен в дворню. Конечно, его служба не могла казаться очень примерной, так как не проходило дня, чтобы Вашка не был пьян. Но Алексей держал его про всякий случай. Случай приспел, и Антропыч пригодился. Бурная жизнь и скитание на воле, конечно, перезнакомили Ивашку со всей московской голодьбой. Он знал, где ему отыскать нужных людей, и на другой день, в вечернюю пору, забрался в Напрутное. Пройдя почти до последнего ряда покосившихся домишек, бросавших в ночную темноту лучи слабого света из своих кривых запачканных окон, он, наконец, добрался до одной избушки, стоявшей почти на отлете, и негромко постучал кулаком в расшатанную и временем и бушевавшим тут гораздо сильнее, чем в городе, ветром калитку. На его стук затявкала собака. Потом кто-то громко выругался и окликнул. «Кого тут шут занес?» «Будет лаяться-то», — отозвался Антропыч. «Отворяй лучше». За калиткой заскрипели по расхлябавшимся мосткам тяжелые шаги, и грубый голос послышался уже вблизи. «Да ты кто таков?» «Отворяй, увидишь. Из одной веревки виты, чиниться нечего». «Голос знакомый, а признать не признаю», — проворчал невидимый собеседник. «Ну да лих тебя возьми, пущу, авось не слопаешь». Загремел железный засов, калитка, скрипя, кряхтя и охая, распахнулась, и в лицо Антропычу ударил сноп света от фонаря, который держал здоровенный ражий детина, отворивший калитку. «Да никак, Антропыч!» — удивленно воскликнул он. «Я и есть». «Так чего же ты сразу, старая кочерга, не объявился?» «Что? Аль дело есть? Что мы твоей милости занадобились?» «Пойдем в избу, там и потолкуем». И Антропыч, отстранив с дороги детину, зашагал по скрипучим мосткам к крыльцу. Хозяин запер калитку и направился вслед за ним. Низенькая грязная конурка, в которую вошел Антропыч, была совершенно пуста. «А где же ребята, Митяй?» — спросил старик, окидывая конурку, плохо освещенную дымившейся и трещавшей лучиной, быстрым взглядом. Митяй задул фонарь, спрятал его в поставец, висевший на стене, и ответил. «Где?» «Известно. На работу ушли». «Ну, оно, к примеру, и лучше. Без народу-то складней. А потайное дело должно?» «Потайное». «Ну так сказывай». Антропыч хитро прищурил левый глаз и хихикнул. «А угощение где?» «Чай, знаешь, сухая ложка рот дерет». «Ишь, утроба ненасытная!» — выругался Митяй, но все-таки достал. Достал из поставца полуштов, стакан и тарелку с кислой капустой. «Вот это ладно!» — дрожащим голосом воскликнул Антропыч, наливая стакан и с жадностью проглатывая зеленоватую жидкость. «А то совсем сморило!» «Ну а теперь слушай». И он принялся посвящать Митяя в подробности своего злодейского плана. Митяй слушал молча, изредка только поглядывая на своего собеседника, но было видно, что предлагаемое дело ему вполне по душе. Чем дальше говорил Антропыч, тем ярче горели глаза Митяя. И когда, наконец, тот кончил, Митяй вскочил и воскликнул. «Ладно, не сумлевайся, все обделаем».